Глава 17. Столкновение во Вселенной. На пороге школы-клуба все невольно остановились. Со всех концов необъятной равнины, окружавшей поселок, не торопясь, шествовали в одиночку, а больше группами усталые летуи. Они останавливались неподалеку от Даилин и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. «На дойку собираются», — сразу определил Андрей. «Значит, в школе будет перерыв?» «Нет, перерыва не будет», — покачала головой Оэта. «Переменки каждая группа делает, когда она хочет. Просто на дойку придут дежурные ребята, кому доверена эта работа. А с ними, может быть, и младшие, те, с которыми они работают». Андрей переглянулся с Виктором, и оба вдруг почувствовали, что им тоже хочется повозиться с такими замечательными животными, как летуи. Но, к сожалению, они были только гостями в этом несколько странноватом мире. А гостям далеко не всегда предоставляется такое почетное право – поработать в свое удовольствие. И они пошли к дому Оэты. Валя спросила, «А почему бы нам не воспользоваться машиной? У вас же они не личные или, как у нас говорят, частные. Они же у вас принадлежат всем. Разумеется, можно, если вам хочется. Но я подумала, что в такой вечер приятно пройтись». «Конечно. Каждый из землян мог сказать, что ему гораздо приятнее пройтись. Особенно в порядком надоевшем костюме, а не ехать на машине, в которой они, кстати, так и не покатались. Но они ничего не сказали. Они только вздохнули и пошли вместе с Оэтой по цветным дорожкам». А вечер и в самом деле был необыкновенен. Темно-оранжевое небо, смутные купы деревьев, лучащиеся светом свободно разбросанные дома поселка или маленького городка и над всем этим незнакомая суровая россыпь странных звезд и созвездий. Они не походили на земные, светлые до голубизны, перемигивающиеся и как бы робкие. Здесь они были крупные, разноцветные, алые, зеленые, багровые, пронзительно-голубые и еще какие-то. Но самое главное, здешние звезды казались не то что большими или солидными, а как бы даже нахальными. Они словно вышли из общих рядов, распустили мохнатые крылья лучи и закрыли всякую иную звездную мелочь. И висели они так близко друг к другу, что казалось, будто они связаны своими разноцветными лучами. А над горизонтом висело великое скопище больших и малых звезд и звездочек. Их лучи переплетались в сплошную светящуюся дымку, разноцветно-трепетную. В этой массе не виделось, а ощущалось какое-то огромное небесное тело, которое притягивало, держало и в то же время освещало и отталкивало все это лучащееся скопище. Такого земляне никогда не видели, поэтому они приостановились и уже не обращали внимания ни на летуев, ни на темно-оранжевое небо, а смотрели на удивительную, словно живую звездную дымку над горизонтом. Она влекла и волновала, заставляла всматриваться и тревожно угадывать, что там, в ее глубине. Оэта посмотрела на притихших ребят и тоже стала задумчиво глядеть на горизонт, потом встряхнулась и сказала, «Знаете, долго смотреть туда не следует». «Почему?» – удивилась Валя, хотя она и чувствовала, что к этой дымке привлекает не только ее красота, но и еще нечто необыкновенное, неиспытанное, чего, вероятно, не испытывал никто на оставленной земле. «Мы еще сами не знаем, что именно нас, как и вас, влечет туда, но только смотреть в этот центр соседней галактики не только приятно, но и опасно». «Почему же опасно, если приятно?» «Не знаю. Ни я не знаю, ни наши ученые». «Есть различные предположения, но все они пока что не точны. Просто когда долго смотришь на этот центр, начинает кружиться голова, путаются мысли, не хочется ни спать, ни двигаться, а только смотреть и смотреть. Вначале, когда мы сюда прилетели, вернее, не мы, а наши предки, было много случаев психических отклонений. Потом привыкли, научились не смотреть подолгу, и все обходится». «Значит, это центр нашей галактики?» – спросил Виктор. «В том-то и дело, что не нашей. Это соседняя галактика, и, кажется, край нашей галактики постепенно врезается почти в ее середину. Мы, то есть наша Солнечная система, находимся очень далеко от центра нашей галактики, можно сказать, на самой ее окраине. Вот почему у нас старое Солнце. Оно уже догорает, и свет у него не белый, как у нас». Сейчас же вмешался Андрей. «Но у нас, правда, нет центра галактики, но зато есть Луна. И когда она полная, если долго смотреть на нее, так тоже чувствуешь себя странно. Говорят, что если долго смотреть на нее, можешь стать лунатиком». «А это что такое?» – удивилась Оэта. «Лунатики. Это такая болезнь. Человек спит, а может ходить по карнизам, лазить по деревьям и ничего не чувствовать, и потом ни о чем не помнить. И болезнь эта появляется только в полнолуние». «Ну что ж», – кивнула Оэта. «Может быть. Это показывает, как близки мы, мембяне, и вы, земляне». Они помолчали. И Виктор, оглянувшись на звездную дымку, задумчиво произнес: «А еще у нас есть Млечный Путь». «А это что такое, Млечный Путь?» Пришлось объяснять, что такое Млечный Путь. Оэта кивнула. «Да, так и должно быть. Ваш Млечный Путь — это одна из ветвей нашей с вами общей галактики. Но мы, наша Мёмба, находимся в стороне от этой ветви и, значит, от вашей Земли». «Значит, мы не врежемся в чужую галактику?» — с надеждой спросила Валя. «Не знаю», — очень серьезно ответила Оэта. «Но если даже и врежетесь, то это произойдет через много-много тысяч лет». Они помолчали, потому что никто из них не представлял себе, что значит «много-много тысяч лет» и каким образом галактика может врезаться в соседнюю. Разумные существа, в конце концов, могут многое понять, высчитать и определить, но представить себе, соразмерить с ним свою жизнь они умеют далеко не всегда. Что-то мешает этому в самом человеке. Виктор обратился к Оэте. «Вы начали говорить о нашем Солнце. Да-да. Вы ведь, наверное, знаете, что галактики образуются от того, что где-то в глубине Вселенной собираются сгустки материи огромной величины. Сила притяжения, гравитация, вынуждает материю сжиматься все сильнее и сильнее, пока не происходит взрыв. Материя не выдерживает напряжений и разлетается в разные стороны мельчайшими частичками, огненным туманом. И вот когда они теряют энергию, замедляют разлет, то постепенно собираются в атомы, потом в молекулы и так далее, пока не образовывают Солнце, планеты и прочее. Но, как вы сами понимаете, первыми начинают собираться те частицы материи, которые первыми вылетели из места взрыва и улетели дальше всех. Значит, и первые планеты, и первые Солнца, и их системы образовались не в центрах галактик, а на их окраинах. Наша Солнечная система образовалась раньше вашей, и у нас цивилизация, наука, техника, искусство несколько выше, чем у вас. Когда-то наши ученые разыскивали братьев по разуму вокруг себя, потом стали искать только на окраинах галактики, и нашли их. Есть цивилизации и повыше нашей, они многое передают нам. Правда, сейчас они очень заняты, их Солнечная система врезалась в соседнюю галактику. А есть цивилизации и послабее нашей, и даже вашей. Они еще будут учиться у нас или у вас. «А тем, которые в чужой галактике, почему им сейчас трудно?» — спросил Виктор. «Они опасаются, что их может притянуть к себе какая-нибудь другая, более мощная планета или Солнце, и тогда цивилизация может погибнуть». «И что же они делают?» «Готовятся к борьбе за существование своей планеты. Они и научили нас заранее готовиться к этой борьбе. Вот почему мы перестроили свою жизнь. Вы уже заметили, что у нас работают с самых малых лет. Все организовано так, чтобы даже дети, постепенно овладевая знаниями и умением, могли обеспечить жизнь. А взрослые учатся, точнее стараются разгадать все новые и новые тайны природы. Вот и ваш неожиданный прилет задал загадку нашим ученым. Мы с вами беседуем, а наши ученые уже наверняка связались со старшей цивилизацией, консультируются у нее, стараются сами разобраться, как, каким образом вас занесло на Мёмбу. Вот так мы и живем, учимся, работаем, а главное, готовимся к тем дням, когда всем нам придется потрудиться над тем, чтобы спасти свои обжитые планеты. И, может быть, для этого нам придется поменять Солнечную систему». «То есть как это поменять Солнечную систему?» – опешил Андрей. «А просто». Впрочем, на словах очень просто. Когда дойдет наш черед втянуться в чужую, более молодую, чем наша галактику, мы, вероятно, уже сможем в нужный момент изменить орбиту своей планеты так, чтобы она стала спутницей нового молодого Солнца. Тогда наша цивилизация будет жить еще многие миллионы лет, а может быть и миллиарды. Оэта сказала это так мечтательно и уверенно, что все земляне очень захотели поверить в это, но представить себе, как это можно, сменить Солнце и прожить еще миллиард лет, они не могли. Оэта заметила их смущение и рассмеялась. «Это действительно трудно, а иногда и невозможно представить себе такое. Умом эту механику еще кое-как понять можно, но вот представить... Вот почему, ребята, на Мёмбе у нас такая система обучения». Дети с малых лет сталкиваются не столько с книжными знаниями, сколько с практическими. Они учатся не только знать и уметь, но и, что самое главное, понимать. У нас уже пришла такая жизнь. Нет сомнения, что когда-нибудь будет такая жизнь и у вас. Ведь человечество, если оно постоянно развивается, всесильно. Оно все поймет, и все сумеет, и все сделает. Например, сменит свое Солнце. а может быть даже создаст его заново. Но для этого нужно уцелеть в гигантской борьбе космических сил, в данном случае в борьбе двух галактик. Они медленно шли по слабо светящимся разноцветным дорожкам, фонари на улице не горели, небо лучилось так ясно, что все было видно, как видно на Земле в рассвет. И тут из этих словно рассветных сумерек появились четыре довольно странные не то автомашины, не то вообще неизвестно что. Это что-то катило по дороге и вскоре поравнялось с Оэтой и землянами. Оэта вдруг всплеснула руками и бросилась на перерез этим странным аппаратом.